Как не теснятся деревья, обступая дорогу, а все равно то там, то здесь мелькают в зеленой густоте светлые пятнышки, которые порождают в душе надежды на выход из этого темного и нудного царства глухого ельника и сосняка. Автоколонна двигалась всю ночь до самого рассвета, до момента, когда край солнца еще не поднялся над вершинами деревьев, но его лучи уже пронизали почти насквозь глухоту леса, и только тогда встала на дневку. От дороги в лес далеко не углублялись, а расположились по обе ее стороны, наскоро замаскировав машины. В лесу было тихо и приятно, лишь издали доносилось какое-то глухое рокотание, словно где-то далеко бегает обутыми ногами по гулкой железной крыши. В этом неясном звуке слышалась тревога, и она невольно захватывала и волновала бойцов отдельной артиллерийской батареи. Каждый из них понимал, что там, впереди, где-то за краем леса с раннего утра уже начался бой, а может быть, он не затихал и всю ночь, просто они были еще далеко и в шуме своих моторов не улавливали посторонних звуков. «Слышь?» – спросил за комодина шофер Нестеров, помогая ему крепить в кабине своей боевой машины пульт управления стрельбой. «Кажись, где-то рядом». Он не произнес слова «фронт» и «бой», поскольку и так все было понятно. Константин Сергеевич, завинчивая гайку, согласно кивнул. «Близко». На душе у механика с самого первого дня, как только узнал о фашистском нападении, лег черной глыбой камень большого горя. Закомолдин непрестанно, что бы ни делал, думал о сыне, о своем Сережке. Что с ним? Где он? Жив ли? На многочисленные запросы вразумительного ответа пока не было. Даже в штабе пограничных войск, куда по просьбе Закомолдина обращался сам директор научного института, ничего ясного не ответили, лишь сказали, что погранзаставы и погранотряды первыми приняли бой, и сведений о личном составе, в том числе и командном, пока не поступало. «Да и от кого они могут поступить?» – горестно думал Константин Сергеевич. «Если почти вся Белоруссия вместе со столицей уже в руках у гитлеровцев». Думы роились в голове, надсадно болело сердце, а руки делали свое дело. «Придержи-ка, Иваныч, планку, я пока завинчу шуруп». Нестеров послушно выполнял просьбу механик. Так уж вышло, что на первых же тренировках многие командиры боевых машин, бывалые артиллеристы, высказали серьезное замечание. Стрелять в боевой обстановке с помощью выносного пульта управления очень неудобно. Да к тому же, стоит ли напрасно подвергать лишней опасности этот важный узел, который может быть перебит случайной пулей и осколками? А на войне случайностей, непредусмотренных и неучтенных, хоть отбавляй. И тогда конструктор майор Попов, посоветовавшись со своим коллегой капитаном Шитовым, по рекомендации тех же командиров машин принял решение закрепить в каждой кабине пульт управления. Это давало возможность производить залп быстрее и непосредственно из кабины. Приняв решение, Александр Сергеевич с надеждой посмотрел на механика. «На заводе, конечно же, учтут наши поправки. А как здесь, Константин Сергеевич, сможем ли своими силами?» «Своими силами, значит, вот этими руками», ответил Закомолдин, поднимая свои крупные натруженные ладони с костистыми бугорками мозолей в темных крапинках, въевшейся в кожу металлической пыли и пороховой гари. «Раз надо, так сотворим. Все установки вручную делали. Чё тебе говорить-то? Не зря ж инструмент с собой везем». Помощников у механика оказалось много. Начал Закомолдин с последней, седьмой машины, а не со своей первой, в которой ехал с Нестеровым. Подумал механик просто, по-рабочему, что свою-то он и при любых обстоятельствах обеспечит пультом управления. А вот на остальных надо его смонтировать в первую очередь. «Сергеич, глянь-ка на дорогу!» Нестеров с плоскогубцами в руках смотрел в просвет между деревьями на шоссе. «Танки наши катят в обратную сторону!» «Куда?» – спросил Закомолдин, не поднимая головы, завинчивая шуруп до упора. «В обратную, говорю!» – и добавил с нескрываемой тревогой. «Не драпают ли?» «Иди ты!» – недовольно произнес Закомолдин, не веря в такое предположение. Вслед за танками показалась бронемашина. Она вдруг притормозила в том месте, где близко от дороги стояли гаубицы и грузовик. В раскрытую дверцу выскочил командир. Весь в коже, кожаные брюки, куртка, фуражка и сапоги. На петлицах две шпалы. А лицо осунувшееся, под глазами темные круги от бессонницы и усталости. «Что за часть?» – требовательно и властно спросил он. «Особого назначения, товарищ майор», – поспешно ответил Валентин Овсов, выбежавший на дорогу к бронемашине. «Где командир?» «Здесь, я проведу вас». Капитан Флюров, почуяв что-то неладное, сам поспешил навстречу. Вскинул руку к козырьку, представился. «Командир отдельной артиллерийской батареи? Куда движетесь?» «В распоряжение штаба фронта», – ответил Флюров. «Впереди немцы», – сухо произнес майор. «Мост взорван саперами. Там лишь слабая группа прикрытия. Ясно, капитан? Немедленно разворачивайтесь и выбирайтесь из этого района». Не говоря больше ни слова, майор повернулся и быстро зашагал к бронемашине. Несколько мгновений капитан Флёров смотрел ему вслед, с жуткой остротой воспринимая сказанные майором слова. Глотнув воздух, капитан не пошел, а побежал к своей штабной машине. Тревожно и властно запела труба гарниста. Машины одна за другой выруливали на дорогу. Не сделав ни одного залпа, ни одного выстрела по врагу, батарея покатила в обратном направлении, на полной скорости. К счастью, в небе не виднелось ни одного немецкого самолета. Судьба благоприятствовала первым ракетчикам. «О, как воюем!» – ругнулся Нестеров, старательно соблюдая дистанцию с идущей впереди машиной. «Сюда катили по ночам, крадучись, секреты хранили. А теперь шпарим назад во всю прыть и при полном свете дня». «Радуйся, что выскакиваем, и не ворчи понапрасну», – отозвался Закамолдин, сожалея о том, что у него нет ни винтовки, ни нагана. Вся надежда была на новые моторы автомашин, да на водительское искусство военных шоферов.